Другая дорога. Есть другая дорога и другой город. Об этом мы узнали на следующий год, весной. После неудачного старта мы долго не могли сесть за руль. Ждали снега. На белом фоне, считали мы, легче ориентироваться, хотя сложнее передвигаться. Зимой мы были сонные и ленивые, и все усилия направляли на закупку продовольствия и готовку. Покупали мясо, традиционные тушенку и свиной паштет, а еще сосиски и колбасу. Заправляли гарниром из круп, макарон, картошки и маринованных овощей. Мы объедались, вследствие чего тяжелели и лишний раз старались не вылезать из дома. Ребята выезжали только на работу и на базар. Из почтальонов мне пришлось уйти. Самокат с его маленькими колесиками постоянно увязал в сугробах, а ходить пешком я уже отвыкла. Покупок было мало. Толстое ватное одеяло. Не понимаю, как мы раньше спали под тонкими. Еще две подушки и разное теплое тряпье, прибавляющее стирки. А раз больше стирки, больше и мыла. Зубной порошок и бензин тоже быстро расходовались. Кроме хлеба мы пристрастились покупать булку и масло, которым намазывали мягкий белый ломоть, а сверху клали малиновое варенье. Получалось не хуже конфеты. В общем, за все эти фокусы нас одарили 6 номерами за всю зиму. Только весной жизнь забурлила с новой силой. Она не ограничивалась стремительным течением талых вод и приобретением 2 квадратных метров, засасывающих нас еще дальше вглубь пустыря. Главное, нам показали новый путь. Как всегда, это сделали наши регистраторы. Когда дорога более-менее расчистилась от снежной трухи, они подкатили к нашему дому на неизвестно откуда взявшемся умопомрачительном авто, широком и длинном, с затемненными стеклами и изящными волнами на капоте, от цвета такого, как плодородная земля после дождя. Мы не сразу сообразили, чего они хотят. «Садитесь в машину и поезжайте за нами следом». «Куда?» «На Кудыкину гору». Они долго не разговаривали. Мы подчинились. Залезли в нашу кубышку, включили зажигание, зафырчали, поелозили на стоянке, разворачиваясь, и выкатились, наконец, на дорогу. Они старались ехать медленно, чтобы мы не отставали. Зрелище было не из приятных. Походило на вывоз металлолома, когда живая и мощная машина свозила на свалку отъездившую свой век развалюху. Нам нечего было сказать. Мы-то думали, сторожа не выездные, а они захотели и сели в такой автомобиль, до которого нам, может, всю жизнь ехать, и который, к тому же, здесь не продается. Скорбный эскорт доплелся до развилки, но не повернул к городу, и на лес тоже не нацелился. Вместо этого проводники в черном ловко перескочили через обочину, обогнули кусты, те самые, в которых я когда-то по первости заночевала, и, как ни в чем не бывало, зашуршали по пустырю все дальше и дальше. Нам переезд дался намного сложнее. На неровной поверхности, в комьях и рытвинах, колеса начали буксовать. Машина сделалась неуправляемой. Но все-таки, несмотря ни на что, мы продвигались. И скоро выехали на другую дорогу. Не в пример нашей, ровную, как плита, припечатанную серым панцирем асфальта. «Я так и знал, что существует другая дорога!» Саша крутанул руль и в подтверждении догадки ударил по нему кулаком. «Тише ты! Все знали!» — осадил его Веня. Дорога — это только начало. Я толкалась между мужчинами и вертела головой, стараясь выхватить из проплывающих мимо картин самое интересное. Мимо и навстречу мчатся автомобили. Сотни автомобилей. И все как один лучше нашего. Они выруливают с боковых дорог и несутся вперед. Красные, белые, черные, серебристо-салатные и сдержанно-синие. Они скользят бесшумно. Только наш драндулет предательски дребезжит и плюется серыми клубами дыма. А все равно будто застыл на месте. Лишь сторожа терпеливо тащатся с нами на одной скорости. Пока эта скорость меня устраивает. Я успеваю разглядеть дома по обеим сторонам дороги. Все сплошь особняки и коттеджи за высокими, невероятно высокими заборами. Ни одного бедного, даже скромного жилища не попадается. Никто не сидит на земле с вытянутыми ногами. Вообще никого не видно на обочине. Группы деревьев, обвитые оградами, единственные обитатели дороги. В одной из усадеб распахнуты ворота, из которых выезжает белый лимузин. Поравнявшись с ним, мы дружно поворачиваем головы. Пестрота, зелень, дивные ароматы. И это, как сказал Саша, только гараж. Вот эталон настоящей полной жизни. Кажется, я готова провести ее всю на этой дороге. Но дома закончились, и мы въехали в аллею высоченных пирамидальных тополей. Они стояли плотной стеной, словно несли почетную службу, как наша недремлющая охрана. А потом впереди показалась еще одна стена из желтого кирпича с огромными железными воротами. Проводники остановились перед ними на обширной площадке, забитой ржавыми и раздолбанными автомобилями вроде нашего. Мы подползли следом. «Все, дальше пешком», — сказали они через опущенное ветровое стекло, и не думая выходить. «С такими машинами в город нельзя». «Город? Еще один?» — воскликнули мы, поравнявшись с проводниками. «Не еще! А это и есть город», — снисходительно объяснили те. «А тот — базар. Да и только. Скоро его ликвидируют, когда наши края перестанут принимать новых людей, а оставшиеся поднимутся на должные уровни. Необходимость в нем отпадет сама собой». «А где же все будут закупаться?» «Здесь. Но это слишком далеко. Мы уже покинули свое авто и разминали конечности». «Совершенно верно. Сюда можно добраться только на машине. На вашей — за 2 часа, на другой — быстрее. В общем, сами все узнаете». Стекло поползло было вверх, но остановилось на полпути. «Да, совсем забыли. Ваш индекс сегодняшнего дня поднимается на 10 пунктов и равен 182. Они развернулись, сходу набрали скорость и растворились в потоке таких же стремительных машин. «Какое там 000-182?» Войдя в ворота, мы попали в настоящую сказку. В одну из тех, какие я слышала по радио, это была материализовавшаяся история. Можно ею любоваться, бродить в ней, забираясь в самые укромные уголки, проходить мимо, останавливаться и снова возвращаться. Как душе угодно. Здесь столько всего, столько домов, 1, 2 и даже 3-этажных. Есть тротуары, по которым прохаживаются люди, и мостовые, где хозяйничают машины. И те, и другие движутся цивилизованно, как и положено городским. Все кругом выстроено очень точно и правильно, подобно захватывающим сюжетам. И самое удивительное, на каждой улице, в каждом доме живут люди, о существовании которых мы даже не подозреваем. Они выходят нам навстречу. Естественно, никто не здоровается, и мы пропускаем их, оставляя без внимания. А ведь именно они и есть город, его главные действующие лица, устроители всех его улиц и домов, в общем, всей той сказки, в которую мы попали. Кроме того, в этой сказке еще все вокруг чрезвычайно ярко подписано. Галантерейная лавка, радиостанция, баня, столовая, обувная фабрика, почта. Читаю над входом в низкое пепельно-желтое здание с большим ящиком у дверей. По инерции я шагаю туда. «Подожди. Давай все обойдем», — ловят на ходу ребята. Первый восторг постепенно проходит, и я начинаю чувствовать себя неловко. Здесь все выше нас. По коэффициентам, по одежде, положению и машинам. Опять мы оказались нищими, как в пору собирания первых досок. Даже Венины брюки превратились здесь в лохмотья, а наши чудные полосатые свитера выглядят смешно и дико на фоне однотонных курток и плащей местных жителей. Прижимаемся к стенам домов, но нас все равно толкают, потому что передвигаемся мы медленно, цепляясь глазами за каждую мелочь, поскольку остались без поводырей. Ходим, ослепленные местным изобилием, или, наоборот, прозревшие и, наконец, воочию его увидавшие. Изобилие это проявляется во всем. В совершенно новых, никем не ношенных, не пользованных, не стертых вещах в магазинах. Они не свалены в кучу, но аккуратно рассортированы. Есть магазины одежды, стройматериалов, посуды, часов, продовольствия и прочих товаров. Есть рынок, но никто не трясет по рядам прокисшим, воняющим плесенью барахлом. Прилавки исключительно для поднятия аппетита. На них горками разложены самые свежие овощи и фрукты. «Огурцы! Смотрите!» — тычу я пальцем в зеленые колотушки. «По рублю за килограмм, а у нас на грядках бесплатно!» «У нас еще и семян-то нет», — напоминает Саша. «А здесь уже спелые». Похоже, мы прошли весь город насквозь и уперлись в еще одни ворота в той же кирпичной стене, только более высокие и представительные. Сюда въезжают лишь дорогие машины, а нас моментально остановили. «В лохмотьях и пешком не положено», — сказали стражники в темно-зеленой униформе, светящейся от обилия бляшек и пуговиц. Даже индекса не спросили. Мы переглянулись. Куда теперь? Обратно? Мы забыли про деньги. Вени выудил из кармана 3 рубля. Это последнее, предупредил Саша. Плевать, когда еще сюда выберемся? Мы нашли недорогое уличное кафе, взяли по стакану вишневого сока и устроились за пластмассовым столиком. Кафе находилось на пересечении 2 улиц. Справа на углу возвышался 2-этажный дом с магазином электрических приборов на 1-м этаже. По диагонали тупой стрелой вонзался в перекресток приземистый длинный жилой дом, а слева загораживал панораму еще 1 2-этажный с загадочной вывеской «Продукты на ваш вкус». Мы сидели уставшие и цедили сквозь зубы жидкость, чтобы получалось подольше. Мы хотели насладиться городским пейзажем вдоволь, чтобы было о чем вспоминать потом в нашей трущобе. Веня сглотнул. «Вы обратили внимание, какая законченная получается картина? Всего 3 угла, и остального не видно. Ну и что? Саша сидел спиной к городу. В любом месте найдется пятачок, ограниченный со всех сторон домами. Это верно. Но сейчас у меня перед глазами лишь этот. Он легко отделим от остальной части, будто живет своей обособленной жизнью. Действительно, свет, еда, жилище. Что еще нужно человеку? Саша обернулся и обвел глазами площадь. Я представила, что в городе, кроме того, что находится перед нами, больше ничего нет. За всеми углами пустырь, а мы в центре цивилизации, на вершине ее уровней, сидим, опершись о подлокотники, и вкушаем переработанную вишню. И еще я подумала, если бы в мире ничего не было, кроме дома, в котором я живу, захотелось ли бы мне вообще выходить? На этом с городом мы распростились, нашли свою машину среди груды другого металлолома и отбыли во свояси. Как и следовало ожидать, нам никто не поверил. «Не может быть!» — в один голос утверждали друзья. «Вы нас разыгрываете!» А нам нечего было им предъявить, ведь мы не захватили никаких доказательств. Пусть не верят, я-то знаю, что это был не сон. Чудо, возможно. Сказочное стечение обстоятельств, не отрицаю. Но скорее запрограммированный результат наших усилий. То, к чему еще можно вернуться. Только Ася с Викой совершенно неожиданно не усомнились в нашем рассказе. Хотя в их бедственном положении такая вера недорого стоила. В следующий визит в город мы взяли с собой все деньги, чтобы было на что приобретать доказательства его существования. Перво-наперво купили брюки в специализированном магазине одежды. Одну пару, дорогущую, 12 рублей 50 копеек, но совершенно новую. Теперь хоть одному из ребят будет не стыдно идти по улице. Потом зашли в продовольственный и набрали городских продуктов. Долго толклись у прилавков, выбирая между ценой и качеством. Наконец выбрали. Плавленый сырок в золотистой фольге, пачку песочного печенья с указанием стоимости на упаковке, молоко в прямоугольном картонном пакете и мягкий обсыпанный сладкой крошкой рогалик. Так что на ужин мы ничего не варили и даже не кипятили. Лакомились сдобой, намазанной сыром, запивали молоком и заедали печеньем. А нашим недоверчивым друзьям достались упаковки, которые они долго разглядывали. При виде ценника на новых брюках у Михаила отпали все сомнения. «У них другое понятие о деньгах», — объяснил он свою логику. «Значит, это другой город». А Соню с Кирой объединило желание попасть туда. И они спрашивали, как, на что мы хором ответили. «Покупайте машину». Однако обладание машиной — это еще полдела. Чтобы задержаться в новом городе и как существовать в нем, нужны деньги, которых катастрофически не хватало. Мы не брезговали блошиным рынком и основные закупки делали там. Приходилось крутиться, поскольку занятий с весной прибавилось, и хотелось успеть всюду. Стирка, готовка, уборка, прополка, полив. Время трещало по швам, как лоскутки нашего одеяла, которое до сих пор еще покрывало наше ложе и постоянно нуждалось в починке. Не терпелось закончить все побыстрее, а лучше бросить и уехать в город. Третью поездку туда можно было назвать судьбоносной. В том смысле, что она задала новое направление нашим стараниям. Мы уже достаточно хорошо ориентировались в городе, потому сразу нашли почтовое отделение, одно из самых оживленных мест. Изначальной целью была подписка на новую газету, потолще и посодержательнее, чем те серые рекламные листки, которые нам надоело перечитывать. Нам посоветовали пухлую еженедельную периодику под названием «Местная правда», состоящую из рубрики городских новостей, программы радиопередач, спортивной страницы раздела полезных советов и ряда объявлений о приеме на работу, продаже комнат и прочем. Каждый нашел в этой правде что-то по своему вкусу. И все вместе мы подписались на нее, и Саша спрятал квитанцию в новые брюки. После подписки деньги еще оставались, и ребята вплотную занялись изучением ассортимента печатной продукции, выставленной тут же для свободной продажи. Газеты, журналы, открытки, конверты с марками, пишущие принадлежности. Наиболее притягательными, несомненно, были красочные журналы. Мы открыли первый, лежавший на полке, и обомлели. На развороте глянцевого листа, насыщенного типографской краской с матовыми бликами, стоял дом. Мой дом. Двухэтажный коттедж с балконом, верандами, широким крыльцом и зимним садом. Точь-в-точь, какой я представляла себе, когда появилась в этом мире. Внизу план этажей и подвала. Гостиные с каминами, огромная ванная с окнами, выходящими в яблоневый сад. На втором этаже бассейн, укромные уголки библиотек, кабинетов и двух кухонь, оснащенных самыми высокотехническими устройствами для приготовления пищи, и неестественная голубизна неба над черепичной крышей. «Мы берем его», — вдруг заявляю я. «20 рублей!» — ужасается Саша. «Все равно. Я хочу, чтобы этот дом жил в нашем теперешнем и потихоньку вытеснял его». «Это безумие!» Но и он не может отвести взгляд. Прижимаю журнал к груди. Наверное, я выгляжу как ненормальная, потому что Саша искоса посматривает на меня. Я объясняю, что не каждый день находишь свою мечту. Ребята предлагают задуматься над тем, сколько она стоит. «Мечта не имеет цены», — отвечаю. Саша говорит, чтобы я не отрывалась от действительности. А я ему, чтобы он тоже не отрывался и внимательнее следил за дорогой. Рано утром в субботу меня разбудил звук мотора. Нашего, потому что другие так не гремят. Неужели кто-то решился угнать покореженный драндулет? Это же баснословный штраф. Я толкаю Сашу, но его не так-то просто разбудиться. Пока он поворачивался и продирал глаза, звук мотора удалился, вероятно, вместе с автомобилем. «Вставай! Нашу машину угнали!» Саша вскочил, босиком, в одних трусах. Он бросился на улицу, успев крикнуть лишь «Разбуди Веньку!» Я повернулась к стене, но на кровати больше никого не было. Пустое место, накрытое одеялом. Я надела платье и вышла во двор доложить обстановку. На земле валялся сорванный брезент и пустая канистра. Мы вернулись в дом, подумать хорошенько. Саша произвел тщательный досмотр этажерки и тумбочки, а точнее перерыл ту и другую. Нет новых брюк, нет денег и нет ключа от дома. Может, Веня поехал на базар покупать саженцы? «Мы же договорились, что сегодня весь день посвятим огороду», — выдвинула я версию. Но она не выдержала даже Сашиного взгляда. «Не смеши! Какие саженцы в новых брюках?» «Одного не понимаю. Зачем ему ключ?» Это выяснилось лишь поздно вечером. Веня пригнал машину на стоянку, немного потоптавшись на пороге, зашел и, ничего не говоря, выложил на стол 3 одинаковых ключа. «Это все?» — Саша обомлел. «Все. Ездил заказывать каждому по экземпляру. Долго ждать пришлось, пока делали. Вот сдача». «Что-то маловато». Александр взвесил горсть монет на ладони. «В городе ключи дороже», — просто ответил Веня. Снял чистые брюки и принялся натягивать домашнее трико, насвистывая свою мелодию, которая за время его поездки увеличилась еще на четверть. «Ты уже достроил мотив?» — решила я зайти с другого бока. «Да, теперь он потянет на законченное произведение. я решил назвать его «Розовый дом», — сообщил Веня и покраснел. «Понятно. Он все еще розовый. Какие могут быть вопросы? Мы берем по ключу и отворачиваемся в разные стороны. Веня к радиоприемнику, я к журналу, а Саша штудирует новую газету. Еще когда вскрылась неиссякаемая жила новых возможностей, Саша выказал страстное желание во что бы то ни стало трудиться в большом городе. Кем угодно, хоть уборщиком общественных туалетов. Потому, вынимая из ящика местную правду, он спешил узнать в первую очередь не время радиотрансляции футбольного матча или ответы на предыдущий кроссворд, а городские вакансии. Однажды ему повезло. Обувной фабрике требовался помощник бухгалтера. Саша прошел отбор. Правда, к брюкам пришлось купить приличный пиджак за 15 рублей. Но его работа давала гораздо больше. 50 рублей в месяц и шанс каждый день бывать в городе. Веня тоже старался не отстать. Очень уж ему не хотелось упускать машину. После долгих поисков он все-таки выходил себе работу. Грузчика при мебельном магазине. 30 рублей в месяц и полное право выезжать по утрам вместе с Сашей на автомобиле. И еще пропадать в выходные и объяснять свои отлучки внеплановой поставкой шкафов или изучением городских пейзажей. А мне оставалось изучать наш покинутый дом и огород, чахлые всходы, неполитые гряды и опустевшую стоянку. — Что, разъехались твои? — спросил меня Петя, когда я добрела до их дома. — Да, работают, — привычно ответила я. — Я вот тоже устроился на постоянную. Поваром готовлю похлебку для нищих, — важно доложил Петя. И щелкнул выключателем. Под потолком зажглась тусклая лампочка. Надо же! Я совсем забыла ее вкус. Кажется, он был отвратителен. За разговором я отмечала большие изменения, произошедшие в этом доме, его вполне уже обжитую обстановку. Не знаю, возможно. Мы-то ее не едим. Петя включил плитку и поставил на нее кособокую однорукую кастрюльку с водой. Достал с полки четвертинку хлеба и отрезал мне ломтик. «Спасибо, я сыта. Дай просто холодной воды. Пить хочется с дороги». Я присела на единственную табуретку. Петя устроился на нижней части двухъярусной кровати. «Как вы уже обстоятельно вжились? Электричество и все такое?» «Да, можем себе позволить». Наконец Петя расслабился и заулыбался. «Я получаю по 20 рублей ежемесячно. Паша — 10. Участки вон прикупили возле дороги. Тоже будем огороды разводить». «Огород? Это хорошо», — задумчиво отозвалась я. «Только мне он надоел. А ребятам и вовсе не нужен. А ты устраивайся к нам на работу». «К кому это, к вам?» «В наш город. Я слышал, одной конторе требуются переписчики. Аккуратные, с высоким коэффициентом». Я и устроилась. С той поры в нашем доме у каждого завелись деньги, и мы тратили их по собственному разумению, не считаясь и не советуясь с ближним. Лично я все свои 20 рублей трачу на еду и хозяйственные нужды. Саша говорит, что он обедает в городской столовой, и что это страшно дорого, зато престижно. Но от тех же Пети с Павлом я узнаю, что кроме столовского набора, предполагающего суп, гуляш и компот, Александр балуется пивом. Он хвастался перед ними и подарил пустую бутылку. А Веню видели у развилки. Он сидел за рулем нашей машины, а рядом с ним восседала Марина. Судя по описанию, это точно была она, несмотря на рыжие пряди, развивающиеся на ветру, и благодушно веселое настроение. Видимо, Она покрасила волосы в тон новому морковного оттенка жакету. «Как быстро эта чертовка меняет цвета!» Говорили, она неплохо смотрелась в нашей машине. Веня стал слишком скрытен. Ото всех прячется, не хочет общаться с друзьями и целыми днями пропадает в городе. Чем питается, непонятно. По всей вероятности, он нашел другой источник вдохновения. В отличие от нас, он воплощает свою мечту не в журналах и не в домах, и все аргументы у него розового цвета. Я сделала уже две ошибки, обе в одном слове. Если не сосредоточусь, мне тут же понизят жалование. Это из-за содержания. Будь письмена, которые я переписываю вот уже в третий раз, чуть интереснее. А жизнь в хламовнике, на втором этаже которого я пребываю, чуть богаче, я бы с удовольствием предалась делам общества и не избегала бы мыслями в свой закуток. Ну и пусть меня понизят. Пусть я буду катиться вниз, в то время как, не знаю уже чьи, мужчины целенаправленно едут в город. Всякий раз они довозят меня лишь до развилки. Дальше добираюсь пешком. А они делят машину, всю оставшуюся дорогу, до городских ворот. Ни дом, ни огород, похоже, не представляют для них никакого интереса. И наш урожай обесценился окончательно. Половина его высохла, другая сгнила или забита сорняками. Почти все банки в сарае остались пустыми. В газете пишут «неплодородный год», хотя, по-моему, это лишь городские сплетни. Поиск безответных виновников. Но в нашем доме их нет. У каждого свои оправдания и свои уважительные причины. И, несмотря на них, а также на постоянные разъезды, единоличные покупки и несобранные плоды, мы все же покорили к осени 200-й коэффициент. Д, Р мы отмечали вдвоем. Я и Саша. Впервые так уединенно и обыденно. На тарелках позавчерашняя рисовая каша, которая сильно горчит. В чайнике испитой чай. На гостей и деликатесы денег не хватило. Их просто не было, потому что никто не удосужился отложить хоть немного на праздник. Машина тоже отсутствовала, к чему мы стали уже привыкать. «Он повез ее в город в такой день», — удрученно сообщил Саша, разгоняя рис по краям миски. «Кого?» Я прислушиваюсь к радостным звукам, доносящимся из приемника, и мне совсем не хочется кому-либо сочувствовать. Не придуривайся. Твою подругу Марину. Такая же моя, как и твоя. Это ты хотела с ней жить. Но Бог миловал, а то бы сейчас сидела здесь, лопала нашу кашу, сволочь. Да что ты как с цепи сорвался? Так, на работе неприятности. Саша поперхнулся. Начальник сегодня сказал, что я со своим индексом должен ему сапоги чистить, а не бумагу марать. Я там самый низкий, полное ничтожество. А когда мы были землекопами, разве с нами обращались лучше? Нет, но тогда я сам чувствовал себя червяком и жил в земле, и не смел хотеть большего. А теперь... Ты пойми, он же берет самое дорогое. Кто, начальник? Да какое? Венька! Машину и деньги! А дом? У нас же еще есть дом. С одним домом никуда не уедешь. А с двумя? Я достаю из тумбочки заветный журнал и подбрасываю его вверх под потолок. Не уедешь, так улетишь. Журнал на какое-то время застывает в воздухе и падает, размахивая на лету как крыльями, особняками, машинами, дорогой мебелью, и лежит на полу, раскрытый на все той же странице с нашим будущим домом или прошлым. Сейчас этого не определить.